Имение дворцового типа, мастерские и могилы. Клад бронзовых вещей состоял из 80 клевцов, 80 наконечников для копий и двух мечей. Кинжалы и мечи относятся к сравнительно редким предметам вооружения эпохи поздней бронзы. До последнего времени они практически не были известны археологам. Даже к началу 80-х годов 20-го столетия их было известно чуть более 40 экземпляров. Это, конечно, не идет ни в какое сравнение с количеством древкового оружия тех же эпох. Но ученые объясняют это тем, что кинжалы и мечи были оружием пехоты, тогда как в первую половину эпохи Джоу военное дело основывалось на колесничном бою. На многих орудиях, найденных в деревне Баймяохань, были сделаны надписи. Иероглифы древние мастера отливали вместе с самим оружием. Если при отливке какой-нибудь иероглиф получался нечетко, то его дополнительно прорезали. Надписи эти очень важны в историческом отношении, так как они позволили ученым проверить и уточнить многие хронологические даты китайской истории. Они помогли уточнить и время изготовления самого оружия, поздний этап периода Джаньго. Может быть, этот клад зарыли противники цинского режима, чтобы укрыть оружие от конфискации, которую в 221 году до нашей эры проводил Циньши Хуанди, первый император Цинь. Период Джаньго в развитии древнекитайской цивилизации отличался уже высоким производством железа. Однако оружие оставалось бронзовым. Для объяснения этого факта историки часто приводят известную фразу из речей царств. «Из прекрасного металла выплавляют мечи, трезубцы, пробуют с собаками и лошадьми. Из плохого металла выплавляют мотыги, лопаты, топоры и тяпки, которые применяют на земле». Примечание. Пробуют с собаками и лошадьми, то есть на охоте и на войне. Хорошим металлом в речах царств названа бронза, а плохим — железо. Это не значит, что железное оружие китайцы вообще не изготовляли. Археологи находят как отдельные экземпляры железного оружия, так и формы для его отливки. Но все равно бронзовое оружие являлось основным, а железное — вспомогательным. Лишь во время правления династии Хань они поменялись местами. Одним из наиболее прекрасных изделий древних китайских мастеров стали бронзовые ритуальные чаши, которые применялись во время религиозных жертвоприношений душам предков. В самом Китае собирательская деятельность при императорском дворе началась еще в глубокой древности. Известно, например, предание о том, что еще император Юй 2205-2198 годы до нашей эры, легендарный правитель династии Ся, получил в дар от 9 провинций в знак их полного повиновения 9 бронзовых сосудов. Монументальные бронзовые сосуды периода династии Шань-Инь почитались священными, а находка древнего бронзового изделия периода Хань 206 год до нашей эры, 220 год нашей эры, расценивалось как событие государственной важности. Наиболее ревностным собирателем бронзы стал император Цяньлунь, который сформировал свою коллекцию еще в молодые годы. Он взимал дань с провинции, принимал от подданных древние ритуальные чаши и другие предметы и даже конфисковывал частные коллекции. Многочисленные клады бронзовых изделий относятся к эпохе Джоу, к тому времени, когда Юван погубил государство, и джоуские аристократы под мощным натиском жунских племен бежали на восток. В этих кладах как раз и представлено множество бронзовых ритуальных сосудов. Каждый из таких сосудов, в зависимости от своей формы, имел собственное название, и использовался в строго определенных целях. Например, котел для приготовления пищи душам предков, стоящий на трех или четырех ножках, называется тинь. Наиболее распространенными мотивами декоративных украшений таких сосудов были дикие, домашние или мифологические животные – лошади, буйволы, бараны, тигры, драконы, слоны и другие. А некоторые из сосудов и сами были сделаны в форме животного, например, тигр, пожирающий человека. Сосуд для жертвенного вина. Второе тысячелетие до нашей эры. Или сосуд для возлияний в виде совы, найденный в могиле одной верховной жрицы. Среди экспонатов императорского музея есть бронзовый сосуд, на первый взгляд как будто ничем не отличающийся от других. Но если наполнить этот сосуд водой и мокрыми руками потереть его ручки, то вода в нем закипит. Современные ученые взялись было объяснить это явление, но создать подобный сосуд так и не могли. Нефритовый костюм принца Люшена. Резьба по камню – один из древнейших видов прикладного искусства Китая. Для резьбы искусные китайские камнерезы использовали яшму, нефрит и близкий ему по расцветке жадеид. А кроме них еще агат, халцедон, горный хрусталь, аметист и другие камни, которые еще древних мастеров привлекали разнообразием красок, твердостью и звонкостью материала. И все же главное место среди камней принадлежит нефриту, который с древнейших времен служил человеку материалом для изготовления орудий труда и защиты. С появлением бронзы, а позднее железа, из нефрита стали вырезать знаки отличия, жезлы и пластины, предметы культа и сосуды, украшения в виде пряжек и подвесок к поясу и головным уборам, а также би, пластины с круглым отверстием. С нефритом в Китае связано очень много красивых легенд и преданий. А вот, например, одна из них – о лунном зайце. Едва ли найдется в мире такой народ в мифологии, фольклоре и лирической поэзии, которого луна не занимала бы почетного места. Она воспета в тысячах стихотворений на разных языках у самых разных народов. Но все же, пожалуй, нигде луна не пользовалась такой безграничной любовью, как в Китае. Мы верим, что видим на луне человеческое лицо. Жители древней Вавилонии сравнивали ее с лодкой, плывущей по бескрайнему небосклону. Китайцы же видят на луне гораздо больше. Во-первых, они твердо знают, что на луне живет заяц, который занят очень важной работой. Он толчет в большой ступе порошок жизни. Сидит он под огромным деревом кассия, листья и кора которого очень целебны и обеспечивают долголетие. У зайца и луны много общих черт. Оба никогда не закрывают глаза, и потому всю ночь бодрствуют. Луна холодна, и этим напоминает нефрит, камень, который в Китае ценится очень высоко. Он является символом целомудренной и благонравной женщины. Поэтому на Луне и находится нефритовый дворец большой прохлады, в котором живут самые красивые феи. Здесь живет и правит богиня Луны Чан-э. Лунный заяц иногда получает от Чан-э немного нефрита и использует его в приготовлении эликсира бессмертия. Нефриту приписывали волшебные свойства и магическую силу. Он был надежным целебным средством, потому что охранял людей от отравления. В казни китайских императоров нефрит и яшма занимали весьма важное место, а их отсутствие являлось признаком истощения казны и бедности всего государства. Естественно, что при таком отношении к драгоценным камням в Китае еще с древнейших времен существовали придворные мастерские, в которых для императорского двора работали самые лучшие китайские камнерезы. Впоследствии эти мастерские стали работать и на широкий рынок, внутренний и внешний, наряду с шелковыми тканями, создавая своими произведениями мировую известность китайским камнерезам. Техника резьбы по камню в Китае была очень проста. И хотя орудия труда китайских мастеров очень многочисленны, но все они не очень сложны. К тому же в течение веков они мало изменялись. Китайского резчика отличает еще и отношение к материалу, над которым он трудится. Если на Западе камень прежде всего ценится за его ровную окраску и прозрачность, китайских мастеров больше привлекает причудливость естественной расцветки камня, его природная форма. Они-то и вдохновляют китайского мастера на создание самой изысканной композиции. Поэтому, выбирая кусок породы, он долго изучает его форму и направление жилок, стараясь впоследствии использовать каждое пятно и прослойку. Много прекрасных произведений искусства, сделанных из нефрита, хранится в коллекциях Императорского музея в Пекине. А в 1968 году его собрания пополнились сокровищами, которые археологи нашли в гробнице принца Люшена и его жены. Принц Люшен был похоронен в гробнице, вырубленной в глубокой скале, которую потом замуровали каменными глыбами и залили расплавленным железом. Чтобы открыть проход к захоронению, археологам пришлось взрывать железную стену динамитом. Каждое из захоронений принца и его жены состояло из нескольких соединенных между собой помещений, среди которых была даже комната для омовения. Вместе с царственными особами в 113 году до нашей эры в гробнице было захоронено 2800 предметов, в числе которых несколько поистине удивительных по своей красоте экспонатов. К наиболее ценным находкам, хотя очень трудно определить, что ценнее, относятся нефритовые погребальные костюмы, в которых были облачены тела венценосных супругов. В древних китайских текстах говорится, что такие нефритовые костюмы делали не только для императоров, но и для наиболее высокопоставленных аристократов династии Хань. Однако костюмы Люшена и его супруги пока являются первыми из найденных, отчего их историческая ценность еще больше возрастает. Погребальные костюмы делались из нефрита потому, что, по верованиям древних китайцев, они обладали магической силой, способной предохранять тела покойных от разложения. Костюм принца состоит из 2690 кусков нефрита, соединенных 1110 граммами золотой проволоки. Нефрит вырезался так, что куски его вплотную соприкасались друг с другом, образуя доспехи, охватывающие тело. В уголках каждого нефритового квадратика были высверлены дырочки, сквозь которые и продевали золотую проволоку. Лао Коун. Около 500 лет назад итальянский крестьянин Феличе де Фидис, вскапывая свой виноградник, находившийся в окрестностях Рима, неожиданно натолкнулся на подземную пещеру. Осматривая ее, он обнаружил там замечательную скульптурную группу, изображавшую легендарного троянского жреца Лао Коуна с сыновьями. Долгих 9 лет не могли овладеть трое греки, пока хитроумный Одиссей не предложил действовать хитростью. Он посоветовал соорудить такого огромного деревянного коня, в котором могли бы спрятаться самые могучие герои греков. Все же остальные войска должны были отплыть от берега Троады и укрыться за островом Тенедосом. троянцы ввезут коня в город. Ночью выйдут из коня воины и откроют ворота города тайно вернувшимся грекам. Одиссей уверял, что только таким способом можно овладеть Троей. Вещий Колхас, которому Зевс послал знамение, тоже убеждал греков прибегнуть к хитрости, и, наконец, они согласились на предложение Одиссея. И вот с высоких стен Трои осажденные увидели необычное движение в стане греков. Долго они могли не понять, что там происходит, пока к великой радости своей не увидели, что греки покинули Трою. Ликуя, вышли все троянцы и пошли к стану греков. Стан действительно был покинут, кое-где догорали еще постройки. Вдруг в изумлении остановились троянцы, увидев деревянного коня. Смотрели на него жители Трои и терялись в догадках, что это за изумительное сооружение. Некоторые из них советовали сбросить коня в море, благо оно рядом. Другие хотели везти его в город и поставить на Акрополе. Тут перед спорящими появился Лаокоон, жрец бога Аполлона. Он стал горячо убеждать своих сограждан уничтожить коня. Уверен был Лаокоон, что это какая-то военная хитрость, придуманная Одиссеем. Не верил Лаокоон, что греки навсегда покинули Трою, и умолял троянцев не доверять коню. Лаокоон опасался греков. Он схватил громадное копье и бросил его в коня. Содрогнулся конь от удара, и глухо зазвенело внутри его оружие. Но помрачили боги разум троянцев, не услышали они звона оружия, и решили ввести коня в город. А вскоре на море показалось два чудовищных змея. Быстро плыли они к берегу, извиваясь бесчисленными кольцами своего тела на морских волнах. Высоко поднимались красные, как кровь, гребни на их головах, а глаза сверкали пламенем. Выползли змеи на берег около того места, где жрец Лаокоон приносил жертву богу моря Посейдону. В ужасе разбежались троянцы, а змеи бросились на двух сыновей Лаокоона и обвились вокруг них. Поспешил на помощь сыновьям Лаокоон, но его обвили змеи. Своими острыми зубами терзали они тела Лаокоона и сыновей его. Старается сорвать с себя змеи несчастные и освободить от них детей своих, но напрасно. Яд проникает все глубже в тело, члены сводит судорогой. Так погиб Лаокоон, видя ужасную смерть своих ни в чем не повинных сыновей. Многие художники и скульпторы древности пытались создать образ Лаокоона. Так, например, фрески с изображением Лаокоона были найдены при раскопках Помпей. Но, как повествует в своей естественной истории римский писатель и ученый Плиний Старший, во дворце императора Тита находилась скульптура, наиболее полно и выразительно отразившая и воплотившая в себе этот миф. По словам Плиния, Лаокоона, его сыновей и удивительные изгибы змеиных тел сделали из одного камня величайшие скульпторы с острова Родос — Агисандр, Полидор и Афинадор. А вот этот античный шедевр и удалось так счастливо найти никому дотоле неизвестному итальянскому крестьянину. Вначале высвободилась из земляного плена рука. Потом появилась голова немолодого бородатого мужчины. Затем показались вздувшиеся кольца змеи. Мрамор был чистый, белый, красивый, словно статуя, и не лежала в земле. Новость о необыкновенной находке мгновенно распространилась по всему Риму. Со всей округи к винограднику потянулось столько людей, что вокруг ямы даже пришлось выставить охрану. Вскоре прибыли ватиканские стражи, так как папа Юлий II еще за несколько лет до этого оставил за собой право приобретать все понравившиеся ему статуи. найденную скульптурную группу Юлий II купил у владельца виноградника, уступив ему пожизненные доходы, заставы,